Когда воцарилась тишина, Смит учтиво обернулся к главному редактору. «Вы сказали, товарищ Уилберфлосс, кто этот субъект? Брейди. Вместе с мистером Филпотсом я тщательнейшим образом проштудировал номера газеты «Высшей» после моего отъезда. О, какое интеллектуальное пиршество!» — благоговейно прожурчал Смит. «И в каждом обнаружил фотографию этого молодого человека в костюме, который я не стану подробно описывать. Ну, на подробно, боюсь, не хватит материала, а также страницу нелепейшей автобиографии». Смит поднял ладонь. «Протестую», — сказал он. «Мы приветствуем критику, но это просто брань и поношение. Прошу присутствующих джентльменов судить, насколько увлекательно и блестяще написано, например, вот это». Он взял последний номер «Минуток» и открыл страницу, посвященную Киду. «Описание», — сказал он, — «10-раундовой стычки с неким мексиканцем Джо. Во втором раунде Джо выходит и смотрит на меня по-подлому, но я думаю о моей маме и бью его по нижним ребрам. Он кричит ниже пояса, но начхать. Рефери командует бокс. Джо опять смотрит на меня по-подлому. «Ладно, Кит, — говорит он, — сейчас ты меня на галерку вылетишь». И тут он бьет правой, но я вхожу в клинч. «Фу!» — воскликнул мистер Уилберфлосс. «Что дальше-то, босс? Здорово написано!» — одобрил мистер Джервис. «Ну, вот!» — торжествующе подытожил Смит. «Вы слышали? Товарищ Джервис, один из авторитетнейших критиков к востоку от Пятой Авеню, наложил на воспоминания Кида Брейди печать своего одобрения». «Кида я никогда не пропускаю!» — подтвердил мистер Джервис. «Естественно, товарищ Джервис, вы истинный ценитель». «Да, да, в этих воспоминаниях, — горячо продолжал он, — такое есть, отчего и у медузы кровь закипит. Разрешите процитировать вам еще один абзац, доказывающий, что они не только захватывающие и интересны, но и полезны. Где же он? А, вот. Вот хороший способ уложить какого-нибудь типа. На ринге мне пользуйтесь, потому что он против правил, но он очень пригодится, если к вам на улице привяжется какая-нибудь морда и что-нибудь затеет. Способ такой. Как он приготовится шарить, прижмите кончики пальцев своей левой руки к правой стороне его груди, а потом бейте нижней частью ладони. Ни один тип такого не выдержит. Пальцы обеспечивают толчок. Он складывается пополам, и вы даете ему правой снизу в челюсть, и он ложится. Признайтесь, товарищ Филпотс, вы этого не знали. Испытайте на ваших прихожанах». «Уютные минутки», — раздраженно заявил мистер Уилберфлосс, — «не средство для восхваления отребья, дерущегося на кулаках». «Отребье? О, товарищ Уилберфлосс, вас ввели в заблуждение. Кит очень порядочный юноша. Вы как будто не оценили филантропические побуждения, которые подвигли газету поддержать дело товарища Брейди. Подумайте, товарищ Уилберфлосс. У злополучного отрока есть в жизни всего лишь две радости. Любовь к матери и возможность бить в подбородок других юношей, чей вес совпадает с его собственным. Но невзгоды, пока мы не взяли его под свое крыло, почти полностью лишали Кида второго заветного занятия. Наши редакторские сердца растаяли, мы усыновили товарища Брейди, и поглядите на него сейчас. Матч с Эдди Вудом! А товарищ Отермен подтвердит мое утверждение, что победа над Эдди Вудом даст ему законное право встретиться с Джимми Гарвином в споре за титул чемпиона». «Невыносимо!» — взорвался мистер Уилберфлосс. «Неслыханно! Какой ужас! Газета погублена!» «Вы все время возвращаетесь к этому утверждению, товарищ Уилберфлосс. Неужели ничто не способно утишить вашу тревогу? Выручка не оставляет желать лучшего. Заря процветания взошла для нас. Владелец более чем удовлетворен». «Владелец!» — ахнул мистер Уилберфлосс. «Ему и известно, что вы натворили с газеты. Он осведомлен о каждом нашем шаге. И он одобряет более чем. Мистер Уилберфлосс гневно фыркнул. «Не верю!» — сказал он. Хор былых сотрудников поддержал главного редактора дружным ропотом. Б. Хендерсон Эшер фыркнул сардонически. «Они не верят!» — вздохнул Смит. «Тем не менее, это правда». «Неправда!» — загремел мистер Уилберфлосс, подпрыгивая, чтобы избежать странствующей кошки. «И ничто меня в этом не убедит! Мистер Бенджамин Дуайт не сумасшедший!» «Надеюсь», — сказал Смит, — «искренне надеюсь. У меня есть все причины верить в полную здравость его ума. Почему вы предположили, что существует хотя бы отдаленная возможность его...» «Только сумасшедший мог бы одобрить то, как губит его газету». «Ну вот опять», — сказал Смит. «Боюсь, товарищ Уилберфлосс, мысль о том, что эта газета погублена, превратилась в вас в навязчивую идею. Позвольте снова вас заверить, что она преуспевает». «Если, — отрезал мистер Уилберфлосс, — вы воображаете, что я поверю вам на слово, вы горько ошибаетесь. Я сегодня же пошлю мистеру Уайту каблограмму и спрошу, одобряет ли он эти изменения в газете». «Не стоит, товарищ Уилберфлосс. Каблограмма стоит дорого».